Глава 24, рассказанная Нестором. Я вознес громовержцу небольшую молитву. Хотя на моем счету битв было больше, чем у кого бы то ни было из ныне живущих мужей, я никогда не сражался против такой армии, как Троянская. Да и Эллада никогда не собирала такого войска, как войско Агамемнона. Мои глаза смотрели на плывущие в дымке вершины далекой Иды, и я гадал, покинули ли боги Олимп, чтобы расположиться на ней и наблюдать за сражением. Оно было вполне достойно их интереса, ведь о такой великой войне никогда не мечталось ни простым смертным, ни им самим. Войны богов были скорее приватными междоусобицами из-за ограниченного количества возможных участников, ведь они сражались только между собой. Не станут они и поддерживать в битве ни нас, ни наших врагов, если они собрались на Иде. Хотя всем было известно, что Аполлон, Афродита, Артемида и те, кто с ними связан, яростно выступали в защиту Трои, в то время как Зевс, Посейдон, Гера и Афина Паллада стояли за Элладу. Никто не мог с точностью сказать, за кого стоял Арес, бог войны, хотя именно ахейцы поклонялись ему, но его тайная подруга Афродита была всецело на стороне Трои. Гефест же, ее супруг, был, что вполне естественно, на стороне Эллады. Это было нам на пользу, ибо мы родили о плавке металлов и тому подобных искусствах, и наших ремесленников направляла его божественная рука. Если какой-нибудь муж и был счастлив в тот день, то этим мужем был я. Мое удовольствие портило только одно — юноша в моей колеснице, который раздраженно ерзал на месте, ибо страстно хотел ехать на собственной колеснице воином, а не возницей. Я искоса посматривал на него, моего сына Антилоха. Он был совсем ребенком, мой самый младший и самый любимый, дитя моих закатных лет. Когда я покинул Пилос, ему было 12. Всем его посланцам, передавшим мне его мольбы о разрешении приехать в Трою, я отвечал твердым отказом. Поэтому он спрятался на корабле, который ходил между Элладой и Гелиспонтом, и приехал тайком, негодник. По прибытии он отправился не ко мне, а к Ахиллу, и они вместе убедили меня позволить мальчишке остаться. Это была его первая битва, но я всем сердцем желал, чтобы он был далеко отсюда, на песчаном берегу Пилоса, составляя списки продуктов, которые нужно купить на рынке. Нестор имеет в виду, лучше бы его сын сидел дома и учился грамоте. Так называемые бакалейные списки — это линейное письмо, которое использовалось древними греками. Мы выстроились напротив троянцев. Линия войск протянулась на целую лигу. Я без удивления заметил, что Одиссей был прав. Их было намного больше, чем нас, даже если бы вся Фессалия была с нами. Я всмотрелся в их ряды в поисках вождей и сразу же увидел Гектора в центре их авангарда. Мои пилосцы образовали часть авангарда вместе с воинами обоих аяксов и еще 18 мелких царей. Агамемнон, стоящий в самом центре нашего авангарда, оказался как раз напротив Гектора. Левым флангом командовали Идоменей и Менелай, а правым — Одиссей и Диомед. Это нелепая любовная парочка. Один слишком горячий, другой слишком холодный, а вместе — то, что надо. Гектор правил превосходной упряжкой вороных коней и стоял в колеснице, словно сам Арес и Неалий. Такой же высокий и статный, как Ахилл. Однако я не увидел в троянских рядах ни одной седой бороды. Приам и ему подобные остались во дворце. Я был самым старым мужем на поле боя. Забили барабаны, горны и цимбалы гулко бросили вызов к бою. И, захлестнув разделявшую нас полосу шириной в 100 шагов, закипела битва. Копья летали, словно листья под свирепым дыханием зимы. Стрелы падали вниз, как орлы на добычу. Колесницы кружили и разворачивались на полном ходу, то прибавляя, то уменьшая скорость. Пехота наступала и откатывалась назад. Агамемнон командовал авангардом с решительностью и проворством, которых я в нем не подозревал. На самом деле у многих из нас никогда раньше не было возможности увидеть, как ведут себя в сражении остальные. И было отрадно узнать, что сегодня утром Агамемнону хватило опыта отлично выступить против Гектора, который даже не пытался вызвать верховного царя на поединок. Гектор яростно наступал, снова и снова бросая на нас свои колесницы, но не мог прорвать нашу линию фронта. За утро я несколько раз бросал своих воинов прямо в гущу противника. Антилох во все горло орал военный клич пилосцев, а я берег дыхание для битвы. Ни один троянец погиб под колесами моей колесницы, ибо Антилох был хорошим возницей, держал меня подальше от неприятностей и знал, когда следует отступить. Никто не посмел бы сказать, что сын Нестора подвергал престарелого отца опасности, лишь бы только самому ввязаться в битву. В горле у меня пересохло. Доспехи быстро покрылись пылью. Я кивнул сыну, и мы отступили к задним рядам, чтобы глотнуть воды и привести дыхание. Когда я взглянул на солнце, то с изумлением увидел, что оно близится к зениту. Мы сразу же вернулись на передовую, и с новым приливом сил я повел своих воинов на троянцев. Мы здорово поработали, пока Гектор не смотрел в нашу сторону. Потом я дал сигнал отступать, и мы благополучно отошли в наши ряды, не потеряв ни одного человека. Гектор же потерял больше дюжины. Удовлетворенно вздохнув, я молча улыбнулся Антилоху. Нам обоим хотелось получить доспехи вождя, но ни один из них нам не попался. В полдень Агамемнон послал глашатая протрубить перемирие. Обе армии со стоном опустили оружие. Голод и жажда, страх и усталость в первый раз стали реальностью с тех пор, как началась битва, вскоре после восхода солнца. Увидев, что все вожди съезжаются к Агамемнону, я приказал Антилоху следовать за ними. Когда я остановил колесницу рядом с Агамемноном, ко мне подъехали Одиссей и Диамет. Все остальные уже собрались. Рабы бегали взад-вперед с разбавленным вином, едой и лепешками. «Что теперь, мой господин?» — спросил я. «Воинам нужен отдых. Это за много лун первый день напряженной битвы, поэтому я послал Гектору глашатая и попросил, чтобы он и его вожди встретились с нами в центре поля битвы для переговоров». «Отлично», — сказал Одиссей. «Если нам повезет, мы сможем провести за разговорами немало времени, пока войска будут переводить дыхание и насыщаться». Агамемнон усмехнулся. «Это выгодно обеим сторонам, и Гектор не отвергнет мое предложение». Нестроевые части расчистили от тел середину полосы, разделявшей две армии, установили столбы и табуреты, и вожди обеих сторон вышли на переговоры. Со мной были Аякс, Одиссей, Диамет, Менелай, Идоминей и Агамемнон. Мы стали с огромным интересом и любопытством следить за первой встречей между верховным царем и наследником Троянского престола. Да, Гектору было суждено стать царем. Очень смуглые, черные волосы выбиваются из-под шлема и заплетены в косу, падают на спину, и глаза, которые смотрят на нас так же проницательно, как и наши на него, тоже черны. Он представил своих соратников. Энея Дарданского, Сарпедона Ликийского, Акаманта, сына Антенора, Пандара, командира царской стражи, и своих братьев Париса и Деифоба. Менелай тихо зарычал и свирепо уставился на Париса, но оба мужа слишком опасались своих царственных братьев, чтобы нарываться на неприятности. Троянские вожди оказались достойными мужами и воинами, все, кроме Париса, который здесь был явно не на своем месте, миловидный, надутый, манерный. Пока Агамемнон представлял нас, я пристально наблюдал за Гектором, чтобы уловить выражение его лица, когда он будет сопоставлять известные ему имена с лицами. Когда очередь дошла до Одиссея, в его напряженном взгляде появилось легкое замешательство. Но оно вовсе не показалось мне смешным. Меня захлестнула жалость. Те, кто не знал Одиссея и Токийского лиса, повстречав его впервые, обычно сбрасывали его со счетов из-за его непропорциональной фигуры и неопрятной, почти простонародной одежды. Он умел произвести впечатление простака, если это было ему выгодно. «Загляни в его глаза, Гектор! Загляни в его глаза!» Я тихо повторял про себя эти слова. «Загляни в его глаза, пойми, каков этот муж на деле, и бойся его!» Но Гектор счел Аякса, который был следующим, куда более интересным и привлекательным. Так он упустил возможность понять значительность Одиссея. Гектор с изумлением глядел на нашего второго по значению воина, огромного, мощного. Мы подумали, наверное, впервые в жизни ему пришлось смотреть кому-то в лицо снизу вверх. «Мы не разговаривали друг с другом 10 лет, сын Приама», — произнес Агамемнон. «Давно пора было это сделать». «О чем ты хочешь поговорить?» «О Елене». «Эта тема закрыта». «Вовсе нет. Ты отрицаешь, что Парис, сын Приама, и твой родной брат похитил жену моего родного брата Менелая, царя Ликидемона, и привез ее в Трою как вызов всем народам Эллады?» «Я это отрицаю». «Госпожа сама напросилась на приглашение», — добавил Парис. «Естественно, вы не признаете, что использовали силу». «Конечно, поскольку нам не нужно было ее применять». Гектор, словно бык, раздул ноздри. «Чего ты добиваешься своими заявлениями, верховный царь?» «Чтобы вы вернули Елену вместе с ее приданным ее законному супругу. Чтобы вы заплатили нам за потерянное здесь время и хлопоты, открыв Гелеспонт для ахейских купцов. И чтобы вы не препятствовали переселению нашего народа в Малую Азию». «Твои условия неприемлемы». «Почему?» «Все, чего мы просим, — это право на мирное сосуществование. Я бы не стал сражаться, если бы мог достичь своих целей мирным путем». «Уступить твоим требованиям значит погубить Трою». «Война погубит Трою раньше. Ты защитник, Гектор, а эта позиция никогда не имела преимуществ. Вот уже 10 лет мы получаем доход Трои и доход Малой Азии». Они продолжали переговоры, перебрасываясь бессмысленными словами, а воины тем временем лежали на спинах на истоптанной траве и щурились от яркого солнца. «Очень хорошо. А на это ты согласишься, царевич Гектор?» — спросил Агамемнон, немного погодя. «Среди нас есть двое, кто положил всему начало — Менелай и Парис. Пусть они вступят в поединок на открытом поле между двумя армиями, и победитель продиктует условия мира». Если Парис с виду мало подходил для единоборства, то Менелай еще меньше. Гектору потребовалось всего мгновение, чтобы решить, что Парис с легкостью выйдет победителем. «Согласен», — сказал он. «Мой брат Парис будет драться в поединке с твоим братом Менелаем, и победитель продиктует условия». Я пристально посмотрел на Одиссея, сидевшего рядом. «Ради доброго имени Агамемнона, Нестор, будем надеяться, что тот, кто прервет поединок, будет троянцем», — прошептал он мне на ухо. Мы вернулись в наши ряды, предоставив полосу шириной в 100 шагов в распоряжение обоих мужей. Менелая, который проверял щит и копье, и Париса, который самодовольно чистил перышки. Глядя друг на друга, они медленно пошли по кругу. Менелай, делая выпады копьем, а Парис уворачиваясь. Кто-то позади меня выкрикнул язвительное замечание, отчего по рядам троянцев прокатился недовольный гул. Но Парис пропустил оскорбление мимо ушей и продолжал с изяществом уклоняться от удара. Я никогда не видел в Менелае никаких достоинств, но, очевидно, Агамемнон знал, на что идет, предлагая этот поединок. Я заранее присудил победу Парису, но ошибся. Хотя Менелай и не обладал решимостью и инстинктом, которые делают из мужа вождя, он освоил искусство единоличного боя так же хорошо, как освоил все остальное. Ему недоставало характера, но не мужества, а это значило, что в поединке он имел преимущество. Когда он метнул копье, оно разбило щит Париса. Увидев перед собой обнаженный меч, Парис предпочел бежать, а не вытащить свой. Менелай яростно бросился за ним. Теперь все видели, кто победит. Троянцы стояли молча, ахейцы разразились громкими криками. Я не отрывал взгляда от Гектора, который принял неверное решение, но он был человеком высоких принципов. Если Менелай убьет Париса, ему придется вести переговоры. И тут, без какого-либо сигнала от Гектора, Пандар, начальник царской стражи, быстро натянул тетиву. Я криком предупредил Менелая. Он остановился и отпрыгнул в сторону. Под возмущенный гул толпы у меня за спиной он стоял со стрелой, вонзившейся ему в бок. Гул огорчения с троянской стороны засвидетельствовал, что именно троянец нарушил перемирие. На Гектора легло клеймо бесчестия. Армии бросились в бой с такой яростью, какой утром в них не было. Одна сторона защищала запятнанную честь, а другая жаждала отомстить за оскорбление, и обе стороны кромсали и рубили друг друга в ревущем безумии. Воины падали на землю толпами. 100 шагов, разделявших вражеские шеренги, сжимались, пока там не осталась только плотная масса тел и пыль, облака которой слепили и душили нас. Отягощенный виной Гектор был сразу везде, то пригибаясь, то вставая в центре своей колесницы, чтобы лучше прицелиться. Его копье разило без промаха. Никто из нас не мог подобраться к нему достаточно близко, чтобы бросить копье наверняка. Воины в ужасе погибали под копытами упряжки его черных лошадей. В тот день решительного сражения я не мог понять, как ему удавалось пробиться с упряжкой сквозь страшную давку, хотя потом это стало таким привычным, что я научился делать это сам и не находил в этом ничего особенного. Я видел, как приближается Эней с кучкой дарданцев за спиной, и посреди рукопашной схватки удивился, каким образом ему удалось уйти от своего фланга. Заменив копье мечом, я собрал своих воинов и с колесницы ударил в самую гущу, рубя без разбора лица, покрытые грязью и потом, и не выпуская Энея из виду, когда звал подкрепление. Агамемнон прислал еще воинов во главе с Аяксом. Эней увидел его и отозвал своих псов, но не раньше, чем я получил удовольствие, видя, как этот человек-башня наносит удары направо и налево, как его рука, словно серп, без устали косит вражеские колосья. Он оставил свою секиру, выбрав для первого дня битвы меч. Смерть с двусторонним лезвием длиной в 2,5 локтя. Хотя он использовал его как секиру, мне казалось, что вращать им над головой было для него детской забавой. Он управлялся со своим огромным щитом с перехватом лучше, чем кто-либо из смертных. Он неизменно держал его над самой землей, защищая себя с головы до ног стеной из бронзы и олова. За его спиной сражались 6 могучих вождей Саламина, а под броней его щита прятался Тевкр со своим луком. Ничем не обремененный, он натягивал тетиву, выпускал стрелу и доставал из колчана следующую движениями настолько плавными, что они, казалось, сливались в одно в безупречном ритме. Я видел, как ахейские воины, находясь в гуще битвы далеко от него, улыбались друг другу и собирались с духом, ибо слышали знаменитый призыв Аякса, Аресу и дому Эака. «Эй, эй, эй, враг, враг!» — кричал он, придумав рифму к собственному имени, бросая ее в лица троянцам, как насмешку. Окруженный своими воинами, я поднял руку, приветствуя его, когда он в развалку направился ко мне. Антилох благоговейно замер, ослабив вожжи упряжки. «Они ушли, старина!» — прогремел Аякс. «Даже Эней не остался, чтобы сразиться с тобой. Зевс превратил их в тени. Почему бы им не вступить в бой? но Эней мне еще попадется. Где Гектор? Я ищу его весь день. Этот человек как блуждающий огонек, я все время плетусь позади. Но я его догоню. Рано или поздно мы встретимся. Прозвучали резкие предупреждающие крики. Мы сомкнули ряды. Эней возвращался с Гектором и частью царской стражи. Я посмотрел на Аякса. «Вот твой шанс, сын Теламона!» «Хвала Аресу за это!» Он пошевелил своими закованными в броню плечами, чтобы лучше распределить вес кирасы, и слегка ткнул Тевкра носком огромного сапога. «Эй, братец, этот мой и только мой! Защищай Нестора и прибереги Энея для меня!» Тевкр выскользнул из-под щита. Его ясные преданные глаза сохранили свою безмятежность, когда он прыгнул на колесницу позади нас с антилохом. Никто не подвергал сомнению его верность, хотя его мать была родной сестрой Приама, Гесионой. «Давай, парнишка», — обратился он к моему сыну, — «перевези нас через эти трупы и приближайся к Энею. У нас к нему дело. Царь Нестор, ты прикроешь меня, пока я буду стрелять из лука». «С радостью, сын Теламона!» «Почему Эней в авангарде, отец?» — спросил меня антилох, когда мы тронулись. «Я думал, он командует флангом». «Я тоже», — ответил Тевкор, когда я промолчал. «Мои воины и несколько соломинцев Аякса отправились с нами. Мы хотели удержать Энея подальше от Гектора, чтобы Аякс мог принудить того к поединку. Но как только эти двое сошли в схватке, битва с обеих сторон пошла в полсилы. Мы наблюдали за Гектором и Аяксом намного пристальнее, чем смотрели, куда падают наши стрелы. Аякс никогда не сражался на колеснице, возможно, потому что еще не была построена та, которая смогла бы выдержать его вес, да еще вес Тевкра в качестве возницы в придачу. Вместо этого он по обыкновению стоял на земле и притворялся, будто он сам колесница. Бронза зазвенела бронзу. Наручин треснул под внезапно взбугрившимися мускулами и упал на землю, и тут же был раздавлен. Они бились на равных, Аякс и Гектор. Они стояли лицом к лицу и отражали удары, в то время как битва вокруг них медленно замирала. Эней привлек мое внимание резким свистом. «Это нельзя пропустить, мой седовласый друг! Я предпочту посмотреть на бой, а ты как? Эней, царь Дардании, просит перемирия!» «Я согласен на перемирие до окончания поединка. Тогда, если падет Аякс, я буду защищать его тело и его доспехи не на жизнь, а на смерть. Но если падет Гектор, я помогу Аяксу унести его тело и доспехи у тебя из-под носа. Нестор, царь Пилоса, согласен на перемирие». «Да будет так». В круге наблюдающих не поднялась ни одна рука. Вокруг нас битва продолжала кипеть, как ни в чем не бывало, а мы стояли молча, не двигаясь. Когда я смотрел на Аякса, мое сердце пылало. Ни разу не потерял он бдительности, ни разу не выставил себя из-за громады щита. Гектор танцевал вокруг него, как живое пламя, отсекая от щита огромные куски. Ни один из них, похоже, не чувствовал времени или усталости. Раз за разом их оружие поднималось и опускалось с прежней силой. Дважды Гектор почти потерял щит, но отражал клинок Аякса своим и продолжал биться дальше, сохранив как щит, так и меч, несмотря на все усилия Аякса. То один, то другой видели просвет в защите друг друга и били в него, но натыкались на клинок противника и продолжали биться дальше, не обескураженные. Кто-то похлопал меня по руке. Гонец от Агамемнона. «Верховный царь хочет знать, почему прекратилось сражение, царь Нестор». «Я согласился на временное перемирие. Взгляни сам. Ты бы сражался, если бы такое происходило на твоем участке боя». Он внимательно присмотрелся. «Иди и передай верховному царю, что Аякс и Гектор дерутся насмерть». Гонец умчался прочь, дав мне возможность снова обратить внимание на поединок. Оба мужа продолжали яростно рубить и делать выпады. К Как долго уже это длилось? Мне не пришлось прикладывать руку к глазам, подняв взгляд на тускло-желтый шар запыленного солнца, чтобы заметить, что оно явно клонилось к западу, почти коснувшись линии горизонта. Клянусь Аресом, какая стойкость! Колесница Агамемнона поравнялась с моей. Ты оставил командование, мой господин? Меня сменил Одиссей. О, боги, как долго они уже дерутся, Нестор! Около 8-й части дня. Им придется скоро закончить. Солнце садится. Невероятно, правда? Это ты объявил перемирие? Воины не хотели сражаться. Я бы тоже не стал на их месте. Как дела? Мы чуть продвинулись вперед, но они намного превосходят нас в численности. Диомед весь день сражался, будто титан. Он убил нарушителя перемирия Пандара и увел его доспехи у Гектора из-под носа. А, Эней здесь. Неудивительно, что он запросил перемирие. Диомед задел копьем его плечо и считает, что рана нешуточная. Так вот почему он свернул с фланга. Этот дарданец — самый большой хитрец, который есть у Приама, но, по слухам, всегда прежде всего заботится о себе. Что с Менелаем? Стрела серьезно ранила его? Нет, Махаон перевязал его и отправил обратно в бой. Он устроил неплохое представление. Признайся, ты удивлен. Долгий печальный звук рога подтвердил наступление темноты, раздавшись над пылью и гомоном поля боя. Воины, опустив оружие, глотали воздух ртом, переводя дыхание. Щиты упали на землю, мечи неуклюже вошли в ножны, но Гектор и Аякс продолжали биться. В конце концов ночь победила. Когда я сошел с колесницы и разнял их, они едва могли видеть собственное оружие. «Уже очень темно, вы же ничего не видите, мои львы, поэтому опустите мечи». Дрожащей рукой Гектор снял шлем. «Признаюсь, я не жалею об этом. Я почти выдохся». Аякс отдал щит Тевкру, у которого от его тяжести подогнулись колени. «Я тоже выдохся». «Аякс, ты великий муж», — заявил Гектор, протягивая правую руку. Аякс, улыбаясь, сжал запястье троянца. «Я могу сказать то же самое о тебе, Гектор. Если Ахилла ценит выше тебя, то я не знаю почему. Вот, держи мой меч». Повинуясь порыву, он протянул оружие Аяксу. Тот осмотрел клинок с искренним удовольствием и взвесил в руке. «С этого дня я буду биться только им. В обмен возьми мою перевязь. Мой отец говорил, что его отец получил ее от своего отца, которым был сам бессмертный Зевс. Он наклонил голову и стянул с себя драгоценную реликвию. Перевязь из блестящей пурпурной кожи с золотым тиснением — истинное произведение искусства. «Я буду носить ее вместо собственной», — с удовольствием сказал Гектор. Я видел, какое удовлетворение, взаимные симпатии и уважение возникли у них по отношению друг к другу при таких ужасных обстоятельствах. Потом рассудок мой окоченел под взмахами ледяных крыльев дурного предчувствия. Этот обмен подарками не сулил ничего хорошего. Той ночью мы расположились на ночлег там же, где остановили битву. Под стенами Трои, рядом с армией Гектора, отделявшей нас от Скейских ворот. Горели костры, над ними на перекладинах висели котлы. Рабы разносили огромные подносы с ячменным хлебом и мясом, рекой текло разбавленное вино. Некоторое время я наблюдал за мириадами факелов, вспыхивающих у Скейских ворот. Троянские рабы сновали взад и вперед, прислуживая армии Гектора. Потом разделил трапезу с Агамемноном и остальными у костра в окружении наших воинов. Когда я вступил в свет костра, их усталые лица повернулись ко мне с приветствием, и я увидел в них пустоту, которая всегда одолевает мужчину после тяжелой битвы. «Мы не продвинулись вперед ни на кончик пальца», — сказал я Одиссею. «Как и они», — — спокойно ответил он, разжевывая кусок вареной свинины. «Какие у нас потери?» — спросил Идоминей. «Примерно такие же, как и у Гектора, может, немного меньше. Этого недостаточно, чтобы кто-нибудь получил преимущество». «Завтра покажет», — зевая произнес Мирион. Агамемнон тоже зевнул. «Да, завтра». На этом беседа практически прекратилась. Тело ломило от боли, веки опускались, животы были полны. Пора завернуться в мех у костра и уснуть. Я поглядел сквозь пламя на тысячи маленьких огоньков, разбросанных по равнине. Каждый — источник спокойствия и тепла в окружавшей нас ночной темноте. Дым клубился, поднимаясь к звездам, дым 10 тысяч костров под стенами Трои. Я лег на спину и принялся смотреть, как звезды то разгораются, то меркнут в созданной человеком дымке, пока они не растворились во сне, приносящем разуму тьму. Второй день был не похож на первый. Резня ни разу не прерывалась на перемирие. Нашим вниманием не завладел ни один поединок, ни один доблестный жест не ознаменовал рождение героя. Мы действовали сурово, с озлобленной настойчивостью. Мои кости ныли, требуя отдыха. Мои глаза слепли от слез, которые роняет каждый мужчина, видя смерть сына. Антилох оплакал брата и потребовал права занять его место в строю. И я поставил другого пилосца править моей колесницей. Неуловимый, неумолимый, словно орез, Гектор был в своей стихии. Носился по полю, подгоняя войска голосом, в котором звенел металл, голосом, который не знал снисхождения и никогда не унизился бы о нем просить. У Аякса не было времени его преследовать. Гектор бросил на них с Диомедом все силы царской стражи, приковав двух своих самых опасных противников к одному месту численным преимуществом. Копье Гектора несло верную смерть. Он был так же хорош, как Ахилл. Если в наших рядах появлялась брешь, он бросал в нее своих воинов, и как только они занимали ее, добавлял еще и еще, как лесоруб, загоняющий узкий клин глубже и глубже в тело лесного гиганта. О, какое горе, жестокость, боль! Я ослеп от слез, когда пал еще один мой сын. Пика, брошенная Энеем, выпустила ему кишки. В следующее мгновение антилох едва не лишился головы под ударом меча. «Только не он! Прошу тебя, милосердный Гера, всемогущий Зевс, оставьте мне антилоха!» Время от времени ко мне подбегали гонцы, сообщая, как идут дела на других участках поля. По крайней мере, ни один из наших вождей не был задет, чему я был рад. Однако, возможно, потому что наши воины устали или потому что нам не хватало 15 тысяч фессалийцев Ахилла, не вступивших в битву, или по какой-то другой причине, мы начали отступать. Медленно, шаг за шагом, бой откатывался все дальше и дальше от стен Трои, все ближе и ближе к нашей собственной защитной стене. Я оказался в самых передних рядах, и мой возница рыдал от ярости, когда наша упряжка переступила через мешанину своих следов и начала вставать на дыбы. На нас налетел Гектор. Сквозь гущу воинов передо мной замаячила его колесница, и я стал неистово звать на помощь. Удача была со мной. Диомеду и Одиссею удалось прорваться в центр нашего авангарда. Их воины встали бок о бок с моими. Диомед не пытался вступить с Гектором в поединок. Вместо этого он нацелился на его возницу. Это был не тот, который возил его постоянно, и ему определенно не хватало опыта. Диомед метнул копье, и он упал на спину мертвым, натягивая вожжи до тех пор, пока кони, почувствовав удила, не шарахнулись в сторону. С небольшой помощью Одиссея мы благополучно убрались прочь, пока Гектор сыпал проклятиями и обрезал вожжи. Я пытался сплотить свою часть шеренги, но моя попытка была безнадежна. В воздухе повис страх, предам полслух о дурных приметах. Никто из нас больше не мог отрицать очевидного, мы отступали по всему фронту. Поняв это, Гектор с триумфальным криком бросил вперед остатки своих запасных шеренг. День спас Одиссей. Он спрыгнул на брошенную колесницу, где была его собственная, и, остановив беотийцев, когда те собрались пуститься в бегство, развернул их к врагу лицом, принуждая отступать тихо и в полном порядке. Агамемнон тут же последовал его примеру. Так отступление, грозившее обернуться беспорядочным бегством, прошло с минимальными потерями и без паники. Диомед приказывал аргивлянам бить наступавших троянцев. Мы с Идоминеем, Еврипилом, Аяксом и нашими воинами следовали за ним. Мы подтянули фланги к центру. Наша армия сгрудилась в каплеобразную массу, чей тонкий хвост щекотал ноздри Гектору, а голова откатывалась назад. Тевкр оставался в укрытии под щитом брата, размеренно и точно посылая свои стрелы в цель. Увидев, что Гектор замешкался, он усмехнулся и в очередной раз натянул тетиву. Но Гектор был слишком хитер, чтобы пасть от стрелы, которую наверняка стоило ожидать из окружения Аякса. Одну за другой Гектор отражал стрелы щитом. Это разозлило Тевкра и заставило совершить ошибку. Он высунулся из-за щита брата. Гектор этого ждал. Его копья давно закончились, но он схватил камень и запустил его силой достойной копья. Камень ударил Тевкра в правое плечо, и он упал на землю, словно жертвенный бык. Слишком занятый врагами, чтобы его заметить, Аякс продолжал сражаться. «Ах, наконец-то!» Когда голова Тевкра показалась над человеческим месивом, и он пополз по телам умерших и раненых под защиту Аякса, мой крик облегчения был подхвачен дюжиной глоток. Но теперь он стал бременем, который брату пришлось тащить. Троянцы наступали. Я в отчаянии оглянулся назад, чтобы увидеть, сколько нам оставалось до нашей стены, и ахнул. Наши задние шеренги уже перебирались через насыпь. Одиссею с Агамемноном удалось сохранить спокойствие. Отступление обошлось без больших потерь, и мы укрылись за стеной, под защитой своего каменного города. Было уже слишком темно, чтобы Гектор мог последовать за нами. Его войска остались на дальнем краю рва, за частоколом, посылая нам вслед ругань и насмешки.